Часть вторая. Глава первая. Если бы древний мотоцикл Брайса не сломался, они никогда бы не встретились. Но словно по велению судьбы в тот пыльный апрельский субботний день, когда он повернул назад, совершив прогулку вокруг Доранских холмов, приводной ремень почти бесхозной развалюхи распался на несколько частей, и одна из них полоснула его по колену. Он съехал на обочину, кое-как слез с мотоцикла и осмотрел ногу, пострадавшую меньше, чем он опасался, после чего огляделся по сторонам. Помощи ждать было неоткуда. Кругом безлюдные, заросшие папоротником холмы, стремительная речушка Доран, широко раскинувшаяся пустошь, пересеченная единственной дорогой и узкоколейка. Даже небольшая станция под названием Крэгдоран-Холл, которую он недавно миновал, казалась всеми покинутой. «Черт!» — воскликнул он. «Более дурацкого положения не придумать. До ближайшего города Артфилана оставалось не меньше 7 миль. Пришлось попытать счастье в Холте». Повернувшись, он захромал вверх по холму, толкая тяжеленную машину и держа курс на одинокую платформу. Маленькую станцию украшал бордюр из побеленных камней. Гордую вывеску «Выход к Западному Нагорью» обвивала ползучая жимолость. Зеленая изгородь из боярышника сыпала лепестки на колею. Но у него было не то настроение, чтобы умиляться этой красоте. В пределах видимости ни души. Зал ожидания заперт на замок, касса закрыта, похоже на вечность. Он уже хотел сдаться, когда сквозь матовое стекло одного оконца с выведенным по трафарету словом «буфет» заметил какое-то движение. Внутри на подоконнике сидела черная кошка и спокойно умывалась. Он толкнул дверь, та поддалась, и он вошел. В отличие от обычных станционных буфетов, здесь, на удивление, царил полный порядок. Выскобленный дощатый пол, 4 круглых столика с мраморными столешницами, цветные виды шотландского Нагорья на стенах, а в дальнем конце отполированный прилавок красного дерева, за которым висело овальное зеркало с рекламой муки Brown & Paulson. Перед зеркалом стояла молодая женщина и надевала шляпку. Она так и замерла при его появлении. Оба застыли, как восковые фигуры, пялись друг на друга в зеркало. «Когда следующий поезд на Винтон?» — нарушил он молчание, обратившись к ее отражению тоном, не скрывавшим раздражения. «Последний уже ушел. Теперь не будет ни одного до воскресного дополнительного». Она повернулась к нему лицом и мягко добавила: «Завтра в 2 часа дня». «Тогда где носильщик?» «Дугал отправился домой добрых полчаса тому назад. Вы разве не встретили его на дороге?» «Нет, не встретил». Он вдруг почувствовал дурацкую предобморочную слабость и наклонился, чтобы опереться на стол. Именно тогда она и заметила его ушибленную ногу. «Вы поранились!» — воскликнула она, быстро выходя из-за прилавка. «Прошу вас, присядьте и позвольте вам помочь». «Пустяки!» — ответил он, борясь с головокружением, и доковылял до стула. Неглубокое рассечение ткани в подколенной области. Мотоцикл. «Мне показалось, что я слышала хлопок. И рана довольно неприятная. Почему же вы сразу не сказали?» Она поспешила принести горячей воды, после чего, опустившись на колени, промыла рану и аккуратно перевязала полосками разорванной салфетки. «Готово». Покончив с делом, она поднялась. «Будь у меня иголка с ниткой, я зашила бы вам брючину. Ну ничего, зашьете, когда вернетесь домой. А теперь вам не помешает чашечка хорошего чая?» «Нет, в самом деле», — запротестовал он. «Я доставил столько хлопот, вы и так для меня сделали больше, чем достаточно». Но она уже суетилась у металлического электрочайника на прилавке. После пережитого потрясения горячий крепкий чай оказал целебное действие. Девушка присела на стул, наблюдая за незнакомцем с заинтересованным любопытством. И тут же кошка прыгнула к ней и начала мурлыкать. Девушка ласково погладила животное. «Хорошо, что мы с Чернышом не ушли. В Крэгдоране в это время года не так много народа». «Как и в любое другое», — слегка улыбнувшись, спросил он. «Нет», — с серьезным видом возразила она. «Когда начинается сезон рыбалки и охоты, у нас полно посетителей. Поэтому отец и держит это заведение. В Артфиллоне у нас пекарня. Если хотите, мы могли бы вас туда подвезти. Он всегда забирает меня в конце недели». Она на секунду задумалась. «Совсем забыла, у вас же мотоцикл. Он сильно разбит?» «Не очень. Но мне все равно придется оставить его здесь. Если бы можно было погрузить его на Уинтонский поезд, было бы здорово. Видите ли, это не моя машина. Хозяин один парень из больницы. Не вижу причин, почему бы Дугалу не пристроить мотоцикл в служебном вагоне в качестве одолжения. Я поговорю с ним в понедельник утром. Но если ваш друг в больнице, ему еще долго не понадобится транспорт». Позабавившись этим умозаключением, он объяснил. «Мой друг не пациент. Студент последнего курса медицинского колледжа, как и я». «Вот, значит, как». Она рассмеялась. «Зная я об этом раньше, я так не гордилась бы своей перевязкой». У нее был заразительный смех, естественный, очень приятный. Во всем, что касалось ее, чувствовалась теплота. И не только из-за ее цветовой гаммы. Рыжевато-каштановая шевелюра с золотым отливом. Мягкие карие глаза, темневшие на светлом, слегка веснушчатом лице. Ну и благодаря открытой душе, не чуждой сочувствия. Она была, наверное, года на 4 младше его. «Ей никак нельзя отдать больше 19, размышлял он. И хотя ростом она не вышла, ее крепкая маленькая фигурка была ладно скроена, с хорошими пропорциями. В тот день она надела клетчатую юбку, подпоясанную лаковым ремешком, серый короткий жакет домашней вязки, маленькие поношенные коричневые башмаки и небольшую серую шляпку с пером кроншнепа. Море вдруг захлестнуло благодарность за ее доброту, редкое для него чувство. В то же время она держалась с ним пристойно, именно так, чертовски пристойно. И, позабыв о ноющем колене и катастрофическом ущербе, причиненном его единственному костюму, он улыбнулся девушке своей привычной открытой, обезоруживающей улыбкой, так часто выручавшей его в трудные времена. Хотя у него был высокий лоб, правильные черты, чистая кожа и густые светло-каштановые вьющиеся волосы, он не отличался особой привлекательностью в общепринятом смысле слова. Нижней челюсти не хватало решительности. Но улыбка восполняла все его недостатки, освещая лицо, предлагая дружбу, выражая обещание, заинтересованность, понимание. И если нужно, заботу. А самое главное, излучая искренность. «Полагаю, вы понимаете, как я благодарен за вашу безмерную доброту? Раз вы практически спасли мне жизнь, смею ли я надеяться, что мы станем друзьями? Меня зовут Мори. Дэвид Мори. А я Мэри Дуглас». Щеки ее слегка прозовели, но она осталась довольна таким искренним проявлением дружелюбия и крепко пожала протянутую руку. «Ну что ж», – торопливо произнесла она. «Если хотите затащить сюда мотоцикл, я заберу черныша и запру буфет. Отец приедет с минуты на минуту». И в самом деле, едва они вышли на дорогу, как из-за вершины холма показалась двуколка, запряженная пони. Отец Мэри, которому представили Мори с подробным описанием его несчастья, оказался щуплым, низкорослым человеком с бледным острым лицом, белыми руками и ногтями, отъевшейся в них муки, и плохими зубами, как у всех представителей его ремесла. Пучок волос, торчавший над лбом, и маленькие, очень яркие карие глазки придавали ему несколько странный птичий вид. Он развернул повозку, умело прищелкивая языком, и, бросив искоса на Мори несколько долгих пронзительных взглядов, подвел итог рассказу дочери. «Лично я толку в этих машинах не нахожу, как можно заметить. Держу Сэмми, нашего пони, для мелких поездок. А вагон с хлебом у меня развозит отличный клейдесдальский тяжеловоз. Но вы еще легко отделались. Мы вас благополучно доставим к 8-часовому поезду в Артфиллон. А пока поехали с нами. Перекусите немного. Я никак не смею долей злоупотреблять вашей добротой». «Не будьте смешным», — сказала Мэри. «Вы еще не видели остальных Дугласов. И Уолтера, моего жениха. Уверена, он будет рад знакомству». «То есть...» Вдруг ее осенило. «Если ваши родные не будут о вас беспокоиться». Мори улыбнулся и покачал головой. «Не будут, я один». «И никого из близких?» поинтересовался Дуглас. «Обоих родителей я потерял, когда был еще совсем маленьким». «Но родственники-то остались?» «Никого, в ком бы я нуждался. Или кто хотел бы меня видеть». Заметив изумленное выражение на лице пекаря, Мори заулыбался еще шире и пустился в пространные объяснения. «Я живу один с 16 лет. Но мне все-таки удалось всеми правдами и неправдами отучиться в колледже. Время от времени даже везло получать стипендию». «Боже мой!» – задумчиво пробормотал маленький пекарь с искренним восхищением. «Весьма похвальное достижение». Услышанное, вероятно, погрузило его в размышления, пока они тряслись по дороге. Вскоре, однако, он встрепенулся и начал со всевозрастающим энтузиазмом рассказывать о местных достопримечательностях, многие из которых, уверял он, имели отношение к событиям 1314 года, предшествовавшим битве при Баннокберне. 24 июня 1314 года произошло знаменитое сражение при Баннокберне между шотландскими войсками Брюса и английскими Эдуарда II, окончившееся победой шотландцев. «Отец – большой знаток шотландской истории», призналась Мэри, как бы извиняясь. «Мало чего он не знает о Брюсе или Воллисе, как, впрочем, и об остальных». Роберт I Брюс, 1274-1329 годы, шотландский король. Сэр Уильям Уоллес, 1270-1305 годы, лидер шотландского сопротивления. Приближаясь к Артфилану, Дуглас прибегнул к тормозному башмаку, чтобы пони было легче вести повозку вниз по склону, где раскинулся старый городок на берегу реки Ферт, сияющий в лучах заката сквозь дымку тумана. Они объехали открытую местность и попали в лабиринт тихих окраинных улочек. Вскоре повозка остановилась перед лавкой с поблекшей золоченой вывеской «Джеймс Дуглас, пекарь и кондитер». Они же буквами поменьше было начертано. «Обслуживание свадеб». А в третьей строке совсем мелким шрифтом шло «Год основания 1880-й». От заведения так и веяло старомодным духом. Да и вряд ли оно процветало, так как на витрине был выставлен всего лишь многоярусный муляж свадебного торта между двух стеклянных ваз с сахарным печеньем. Тем временем пекарь убрал кнут и прокричал: «Вилли!» Из лавки выскочил смышленый паренек в непомерно длинном фартуке от подбородка до земли. «Скажи тетушке, что мы вернулись, сынок. Потом беги обратно и помоги мне с Сэмми». Действуя очень умело, Дуглас распряг пони и провел его через узкий загончик на конюшенный двор, вымощенный булыжником. «Ну вот и все», — весело объявил пекарь. «Проводи своего инвалида наверх, Мэри. Я поднимусь к вам через минуту». Они взобрались по невысоким каменным ступеням снаружи дома, что вели в жилое помещение над лавкой. Узкий коридор открывался в парадную гостиную, отделанную потертым бордовым плюшем. На окнах висели портьеры с кистями из того же материала. В центре комнаты уже был накрыт к ужину массивный стол красного дерева. Уютно мерцал огонь за каминной решеткой, перед которой распростерлась черная спутанная овечья шкура. И на ней немедленно расположился кот, выпущенный из рук Мэри. Она сняла жакет и выглядела очень по-домашнему, в своей аккуратной белой блузе. «Присядьте, пусть нога отдохнет. Я спущусь ненадолго вниз похлопотать. По субботам мы закрываемся в 6», — сказала она. И добавила с горделивой ноткой: «Отец не занимается вечерней торговлей накануне воскресенья». Когда она ушла, Мори опустился на стул, ощущая острую неловкость в этой странной чужой комнате, окутанный полумраком. С тихим стуком упал уголек в камине. Из темного угла доносилось размеренное тиканье напольных часов, невидимых, если бы не отблески огня на старом медном циферблате. Чашки на столе, разрисованные голубыми ивами, тоже отражали огонь. Почему он вообще оказался здесь, а не корпит сейчас над учебниками по медицине в своей тесной мансарде? Ведь он поехал на прогулку, чтобы проветриться. Единственное послабление, которое он себе позволял, прежде чем засесть на все выходные за книги. До выпускного экзамена осталось каких-то 5 недель. Это просто безумие, что он теряет здесь время таким бесполезным образом. И все же эти люди такие гостеприимные, а еда на столе выглядела чертовски аппетитно. При его скудных средствах он уже несколько недель не ел как следует. Внезапно открылась дверь, и вернулась Мэри с чайным подносом в руках. Ее сопровождали дородная женщина, по виду страдающая водянкой, и высокий худой мужчина лет 26-27, очень благообразный в темно-синем костюме и рубашке с высоким крахмальным воротничком. «Вот, теперь мы в полном сборе», – рассмеялась Мэри. «Тетушка Минни и…» – она слегка покраснела. «Мой жених, мистер Уолтер Стоддарт». Пока она говорила, пришли ее отец с мальчиком Уилли. И после того, как пекарь пробормотал скороговоркой молитву, все уселись за стол. «Мне тут рассказали…» – с вежливой улыбкой обратился к Мэри Стоддарт, в то время как Мэри разливала чай, а тетушка Минни с большим почтением обслужила Уолтера первым, положив ему холодной ветчины. Что с вами приключился довольно неприятный инцидент. Я сам в детстве пережил нечто подобное на дороге в Луз. Когда же это было, позвольте? А, да, в 909-м. Тогда выдалось невероятно жаркое лето. Мне только-только исполнилось 13, я быстро прибавлял в росте. В ту эпоху у меня был, естественно, педальный велосипед. Лопнула шина. К счастью, я отделался легкой ссадиной на левом локте. Хотя вполне могла произойти трагедия. Передай мне еще сахару, Мэри. Будь любезна. Ты же, кажется, знаешь, что я предпочитаю 3 кусочка. О, прости, Уолтер, дорогой. Не только Стоддарт, очевидно, превозносил сам себя, но и все остальное семейство причисляло его к важным людям. Тетушка Минни, которая, похоже, была его главным обожателем, прошептала Мэри с сиплой одышкой, что Уолтер – сын секретаря городского совета и занимает блестящее положение в бухгалтерском отделе газового департамента, а потому завидная партия для Мэри, добавила она с многозначительным довольным кивком. Ситуация заинтриговала Мэри, провоцируя на шутку. Невыносимая манерность Уолтера, его высокомерие по отношению к Дугласам, напыщенная самоуверенность мелкого чинуши, даже привычка дергать длинной шеей при каждом глотке чая, совсем как страус, все это сулило развлечением. Отдавая должное угощению на столе, Мэри забавлялся тем, что поддакивал Стоддарту, слегка играя на его тщеславии, а сам не кичился перед семьей, держался с ними на равных и, не греша многословием, рассказывал интересные случаи из своей практики, когда подрабатывала в амбулатории при лечебнице. А вскоре последовала и награда. Он явно поднялся в глазах Уолтера. Когда трапеза подошла к концу, Стоддарт вынул золотые часы, щелкнул крышечкой, в очередной раз продемонстрировав свою манерность, и любезно нарисовал Мэри зубастую улыбку. «Очень жаль, что приходится покидать вас так скоро. Я сопровождаю Мэри на церковное собрание. Если бы не это, я с удовольствием насладился бы вашей компанией. Однако у меня есть предложение. Я считаю, что вам в высшей степени не пристало переправлять свой мотоцикл Винтон без билета. Саброза, как говорится». Тайна, секретно, латынь. «Это может подвергнуть вас всевозможным неприятностям и штрафам. В конце концов, северобританские железные дороги составляли свои инструкции не для забавы. Я предлагаю вот что». Он обвел сидящих за столом радушной улыбкой. «Наш друг Мэри достанет необходимую деталь в Винтоне, вернется сюда в следующие выходные, починит машину и уедет на ней. Это, естественно, предоставит нам возможность снова с ним повидаться». «Какая отличная идея!» – просияла Мэри. «Но почему мы сразу об этом не подумали?» «Мы, Мэри?» – усомнился Уолтер с важным видом, пряча в карман часы. «Мне кажется, что я». «О, ты умный парень, Уолтер! Прямо не знаю, что бы мы без тебя делали!» – вмешался маленький пекарь, весело сверкнув глазами в сторону моря. Получалось, он был не такого уж высокого мнения о достоинствах Стоддарта. «Обязательно приезжайте. Мы все будем очень рады». Все решилось. И когда Мэри поднялась, чтобы надеть шляпу и пальто, и, взяв Уолтера за предложенный им локоть, отправилась на церковное собрание, она улыбнулась Море через плечо. «Увидимся в следующую субботу, поэтому я не прощаюсь». «Я тоже», – поклонился Уолтер. «Надеюсь продлить удовольствие нашего знакомства». Через полчаса Море ушел на станцию. Уилли, выслушавший больничные истории с горящими глазами, вызвался его проводить.